за дамой в магазин. Продавщица участливо, как в разговорнике, обратилась к вошедшей. «Вы говорите по-немецки? Французски? Английски?» «Нет», — взвесив, ответила женщина по-русски. «Вот и хорошо. Я сама из Молдавии». «Даки». С умилением вспомнил я любимую книгу школьных лет «История СССР с глубокой древности». Не зря у них гостил Овидий. Ночью выпал туман, и в лагуне отменили навигацию. До вокзала добрались на водном такси. С катера даже в самых узких каналах не видно было домов. Венеция исчезла, как женщина под одеялом. Но я знал, что она там есть, и жадно смотрел в мокрую тьму, не желая расставаться. Америка. «Кто ты?» — спросил у владыки края бродячий монах. «Царь, муж, отец и сын». Год спустя, когда родственники померли, а царство отобрали, мудрец опять спросил: «Кто ты?» На этот раз отвечать было нечего, и бывший царь задумался. Русская колея закончилась в Бресте, когда железнодорожники, сменив вагоном колеса, поставили поезд на западные рельсы. Я качу по ним 30 лет, но так и не добрался до места назначения. Америка, ползучая, обозначаемая как замок. Возможно, он для Кафки был одной из метафор Америки, которая, как все у него, тоже представляется загробным царством. Во всяком случае, в романе «Америка» на первой странице появляется статуя свободы с мечом вместо факела. Такой эта бесполая фигура с сердитым лицом напоминает не просветительскую аллегорию, а ветхозаветного ангела, стерегущего врата в рай. «Мы тоже», — якобы сказал Хрущев, увидев монумент в Нью-Йорке, «ставим памятники знаменитым покойникам». Но это, конечно, неправда, ибо свобода в Америке жива. Она свободна от содержания. Каждый вкладывает в эту форму сколько захочет, сможет или получится. Неизбежно лишь одно. Она всех делает другими. Хотя далеко не всегда американцами, скорее, наоборот, русскими. «Русский уголовник Алимжан Тахтахунов», прочитал я в здешней газете. В сущности, советским человеком быть было проще, чем русским, особенно таким сомнительным, как я. Хорошо еще, что в снисходительной к акценту Америки идентификация проходит не столько по национальности, сколько по вере. Либералы сразу сбиваются в кучу, но ведь и с ними непросто. «В колледже», — вспоминает Барри, — «моими героями были Сальвадор Альенде и Анджела Дэвис». «Моими тоже». Из вежливости соглашаюсь я, умолчав, что чернокожая красавица первой приехала в Москву без лифчика, а про Альенде написал либретто к балету «Чилийская баллада» мой рижский товарищ, сбежавший с гастролей в Канаду. Однако договориться с соотечественниками намного труднее, в чем мне довелось убедиться, когда хозяйка вечеринки подвела меня к заметному московскому гостю. «Не Цветаев», — скромно представился он. «Да и я не Толстой», — хотел было пошутить я, но постеснялся, зная по горькому опыту, что мужчины фамилии не выбирают. Разговор, тем не менее, не клеился. Водка кончилась, вино было сладким. Тема рискованной, балтийской. Репарации? Кому? Жертвам коммунизма. Почему это мы им должны платить?